Глава 34. Не знаю, сколько я бежала. Глупо, но я не следила ни за дорогой, ни за временем, ни за самой собой, из-за чего окончательно сбилась дыхание, колола в боку и болела в груди. Но эта боль самым ненормальным образом нравилась мне, потому что в конце концов только у нее получалось заглушить стучащее внутри чувство вины. Внезапно лес впереди расступился. Я по инерции пробежала еще несколько метров и только после этого замерла, мрачно оглядывая залитую лунным светом поляну, на которую выбежала. На поляне была трава самых разных оттенков зеленого, огромный каменюга в 5 шагах справа от меня и 3 мужчин. Судя по одежде и обилию чернильных рисунков на коже, айкихиры. Я узнала их мгновенно. Они, крадущиеся и явно не ожидающие меня здесь увидеть, дружно выпрямились, переглянулись и, вероятно, тотчас сразу меня узнали, потому что все 3 молча обнажили свои клинки. И вот меня-то они знали, что приятно, но в данный момент как-то не очень. А о том, что они теперь вроде как служат моей лис, нет. Вот об этом мальчики явно ничего даже и не слышали, иначе стали бы они на меня нападать. Но они напали. Я была злая и откровенно неравновешенная, поэтому все 3 мужиков оскорбительным для них образом были биты. А потом я неожиданно, даже для самой себя, поняла, что один из них похож на меня по телосложению и росту. Конкретно этого мужика ждало не только оскорбительное избиение, но и уничижительное переодевание. Нет, изначально я просто забрала его одежду и переоделась в тени деревьев в удобные штаны, и не очень удобный кожаный жилет, который даже в застегнутом на все пуговицы виде выглядел не очень. На этом я планировала продолжить свой молчаливый забег, но внезапно поняла, что на улице довольно прохладно, а бедный мужичок в одних трусах и ботинках остался. «Держи!» – заботливая я кинула на значительно избитого, как физически, так и морально, айкихира скомканное платье. «Да ни за что!» – простонал он и сплюнул на землю рядом со мной сгусток крови. «Кровь — это плохо. Хорошо для моего побега и моей безопасности, да, но не для моего морального спокойствия». «Замерзнешь?» — заметила я спокойно и просто не стала говорить о том, что, кажется, не переохлаждение является проблемой этого человека. Он закашлялся, хрипло и с отвратительными булькающими звуками перевернулся на бок и стал скашливать на землю кровь, словно не мог остановиться и прекратить это. Опустившись рядом с ним на колени, я внимательно оглядела все его тело и с неприязнью заметила ножевое ранение на правом боку, достаточное для того, чтобы задеть легкое. «Если в ближайшее время ты не попадешь к лекарю, то твоим друзьям придется уже обращаться к гробовщику», — очень серьезно сообщила я Айкихиру. Он как раз кое-как успокоил свой кашель и устало упал обратно на спину, глядя на меня так... «Ну ты же сам с ножом полез», — не повелась я на безмолвный укор, подумала недолго и прямо спросила. «Как позвать остальных?» Этот самоуверенный и не в меру гордый болван промолчал, вынудив и без того злую меня буквально сопеть от гнева. И тут откуда-то слева донеслось. «Сноп алых искр, воздух!» Стремительно повернувшись, взглянула на одного из лежащих и тоже сильно покалеченных. Он в ответ на мой требующий объяснений взгляд добавил. 3 другие наши группы в 100 метров на север». Не тратя более времени, я поднялась, протянула правую ладонь к безразличному темному небу и с некоторым старанием все же смогла выпустить воздух алые искры, громко взорвавшиеся и полетевшие на 10 метров от земли. Мгновенно с севера взлетели в небо желто-алые искры, затем еще раз, дальше, и еще раз, еще дальше. Помощь подоспела буквально через 20 секунд. Я ждала появления айкихиров за дальними деревьями и отчетливо видела, как 4 мужчин подскочили к пострадавшим и тут же переместились к тому, у кого я по неосторожности пробила легкое. 10 последовавших друг за другом зеленых заклинаний, а затем всех 7 поглотил портал. Они ушли, и мне тоже не имело больше смысла задерживаться. Но возобновив движение, я запоздала, пожалела о том, что не узнала о своем местонахождении. И о цели их ночной прогулки по лесу тоже следовало узнать, да. К рассвету я нашла город. Мне повезло, это оказалась сама столица. По пути к дворцу Айра Аркомии мною были биты 3 распускающих руки уличных пьяниц и 2 десятка стражей на входе в сам дворец. Мальчикам хватило глупости утверждать, что они понятия не имеют ни о какой Аделаиде Корвей, и даже если бы и знали такую, то смогли бы отличить ее от меня, нищей оборванки. Нет, ну, они сами виноваты. Зато после наглядной демонстрации все частично битое воинство согласилось признать меня Мири Корвей и даже внутрь пропустить, при условии, что я просто зайду и не буду больше никого трогать. Нашли дурочку. Но трогать следующего, попавшего мне на пути, действительно не хотелось. Ссориться с правителями земли, на которой ты гостишь, в принципе, не очень разумно, а я глупостью вроде бы не отличалась, за небольшим исключением. Аэраркоми вышел из больших резных дверей своего дворца и остановился на пороге со сложенными на груди руками и направленным на меня взглядом строгого папочки, который поутру с нотацией встречает блудную дочь. Мужик просчитался. Отец у меня, если когда и был, то это было до того момента, когда я вошла в сознательный возраст. Но чуть прищуренный взгляд Айра так и вопрошал у подходящей все ближе меня. «Где ты была всю ночь?» Так что я просто не сдержалась. «Если заготовили моральную порку, то советую найти того, кто будет стоять и слушать ее». И я прошла мимо него, лишь едва не зацепив его плечо своим. Я бы так и ушла, но тут Айя Наркоми негромко сказал. «Если Демис обидел тебя, то просто поверь, ему сейчас куда хуже». Остановившись на каменном пороге, я обернулась, посмотрела на спокойно глядящего на меня мужчину и честно сказала. «Да, вы знаете, мне полегчало. Если он рассчитывает, что я одна из тех наивных девочек, что ведутся на грустные слова и забывают обо всем на свете из-за жалости к другим, то он ошибся». Вот только его слова действительно оставили на душе неприятный осадок и легкое желание проведать Демиса. Но вот хрен ему, честное слово. Вместо этого я вбежала во дворец с одним простым желанием. Найти Лис и, не знаю, пожаловаться. Это вряд ли. Да, мы с ней лучшие друзья, практически как сестры, и никаких тайн и секретов у нас друг от друга нет. Или не было. Я просто не могу рассказать ей о том, что произошло. Я даже думать об этом нормально не могу. Мне становится ужасно противно от себя самой, просто до тошноты противно. Что если после этого Лиззи отвернется от меня? Что если она решит, что я опозорила нас обеих и теперь не имею права находиться рядом с ней? Что если она разочаруется во мне? Скажет, что я не выполнила свой долг, прогонит меня? Что мне тогда делать? Но это же Лиззи. Моя Лиззи, она не может прогнать меня, она просто не может. И дальше я просто побежала, не имея никакого представления о том, куда мне идти и что делать, когда я все же найду искомое. С подсказками стоящих тут и там стражей я все же сумела отыскать покой Элизабет Райви. И я была крайне удивлена, когда в этот ранний час подошедшая мне Лиззи сама открыла дверь своей комнаты. А после схватила меня за руку и затащила к себе, не переставая восторженно улыбаться. «Ада!» — воскликнула подруга, коротко обняла меня и тут же отстранилась, держа меня за плечи и с восторгом, который, кажется, распирал ее изнутри, срывающимся голосом поведала. «Ада, я влюбилась!» Мне захотелось завыть в голос. И выть, выть без перерыва. А потом еще и головой о стену побиться. Но вместо этого я улыбнулась и задала очень глупый вопрос. «В кого?» Я улыбнулась, да, хотя хотелось разреветься во весь голос, потому что в душе вдруг появилось такое неотвратимое чувство огромной потери. «Вайна, Ада!» — с легким укором поведала радостная до невозможности подруга. Она прижала руки к груди и закружила по комнате, которую в этот момент заливал золотистый свет восходящего солнца, делая Элизи похожей на яркий солнечный лучик. «Мы с ним говорили всю ночь, ты представляешь? Оказывается, он знаком с нашей историей и нашей литературой и нашим искусством!» Щебетала Лиз, прекратив кружиться и принявшись танцевать какой-то только для нее ясный танец. «И он подарил мне целую библиотеку, Ада! В ней и наша литература тоже, причем такие книги, которые я искренне считала утерянными. Ты помнишь «Золотой свод правил Атамикса»? Я полагала, что он сгорел в 718 году. Представь себе мое удивление, когда я обнаружила эту книгу здесь, среди десятков других не менее ценных, Ада». Чувство глубокой потери все усиливалось и усиливалось. «И они задержали всех участников заговора, Ада. Но ты же была с Ихаром, значит, ты и так об этом знаешь». Лиз произнесла это утвердительно, но прекратила свой танец, остановилась и посмотрела на меня вопросительно. «Я ничего не знаю». С трудом, очень хрипло произнесла я. В любой другой момент Элизабет заметила бы мое состояние. Я и сейчас стояла, с надеждой ждала, что она заметит, поймет, увидит. Но собственное счастье было слишком велико, чтобы Лиззи обращала внимание на меня. Она даже моего странного одеяния не замечала. Могла ли я осуждать ее? Нет, не могла, но я все же осуждала. Чувство это противное, обжигающее изнутри чувство глубокой ревности. Моя Элизабет отныне не только моя. И что-то мне подсказывает, какое-то совершенно нехорошее чувство, что очень скоро и вовсе перестанет быть моей. «Свен Фроу, помнишь его? Он назвал Йхару имена своих сообщников. Те, в свою очередь, назвали недостающие имена, и в итоге за эту ночь все заговорщики были задержаны. Все, Ада, больше никакой опасности». «Возможно, да. Возможно, никакой опасности со стороны Айров и Акихиров, но во мне с каждым мгновением крепла уверенность в том, что прямо сейчас опасность лично для меня представляет моя Элизабет. Не физическую опасность, не для жизни, а для чего-то более важного, глубокого, ценного». И она сказала это. Сказала то, что я так боялась услышать от нее. Лиззи, радостно сверкая и искренне веря в чистоту своих помыслов, прыгнула ко мне, обняла и прощебетала самые страшные в моей жизни слова. «Мы с Айаном говорили о тебе, Ада, и решили, что с нашей стороны будет честно сделать для тебя подарок в честь нашей свадьбы». Я замерла, уже зная, что она скажет, но не имея никакой возможности остановить ее. «Мой отец сделал за тебя очень серьезный выбор. Выбор, который по его замыслу должен был закончиться твоей смертью от одного из врагов моей семьи. Твоя смерть – одна из тех вещей, которые я не смогу пережить, так что... Ада, я хочу, чтобы после нашей с Айром Аркоми свадьбы ты оставила пост моего вечного телохранителя и занялась своей жизнью». Что-то внутри, что-то такое, что натягивалось все это время, с оглушительным звоном лопнуло. Опасная рябь прошла по всей моей жизни. И хрустальный замок моих надежд, мечтаний, стремлений, целей и ценностей со звоном взорвался. Опасные осколки полетели во все стороны, причиняя такую боль, что хотелось просто закричать и кричать во все горло, лишь бы боль ослабла, лишь бы ушла. Лишь бы кто-нибудь сказал мне, что Лиззи просто пошутила. Она не могла сказать этого. Она просто не могла. Но сказала. Без лишних мыслей, с одними лишь чистыми помыслами и заботой обо мне, Элизабет взяла и сломала меня. «Найди свое счастье», — рассуждала она, не замечая, как я просто умираю прямо у нее на глазах. «Устрой свою личную жизнь, найди семью, которой у тебя не было все это время». Мне хотелось заорать. Хотелось вопить во весь голос, кричать, чтобы Лиззи замолчала и перестала говорить все эти правильные вещи. «Ты была моей семьей», — прошептал кто-то моим сухим голосом. «А ты была моей, Ада», — тут же подтвердила Лиз. «Но я знаю, что это не одно и то же. Тебе нужна не я, тебе нужна настоящая семья». «Откуда ты знаешь, что мне нужно, Лиз? Почему ты принимаешь решение за меня и веришь в то, что этого хочу я? Ты говоришь, что твой отец, король, определил за меня мою жизнь, но сама делаешь то же самое. Только твое решение, оно куда хуже, оно во всем хуже. Твой отец дал сиротке семью, а ты забираешь ее у меня. Ты забираешь все, что у меня было, лишаешь меня последней ценности, самой главной ценности в моей жизни». Короткий стук в дверь я даже не услышала, оглушенная всем произошедшим, но Лиззи упорхнула открывать дверь и мгновенно вернулась, наслаждаясь ароматом белоснежной розы. И откуда она только взялась здесь, где лишь одна зеленая трава? «У нас поездка в город через час, Ада», — поведала Лиззи. «Там какая-то очередная традиция, без соблюдения которых не бывает нашему законному браку». Мелькнула предательская мысль сорвать бракосочетание и оставить Лиз, но... Я видела, как Аркоми смотрит на нее, и я знала, на что он способен. Эту войну мне не выиграть. К тому же я бы просто не смогла лишить Лиззи счастья. Я не настолько эгоистичная тварь. «Ада», — кажется, принцесса Райви только сейчас обратила на меня внимание. «Ты в порядке?» Я с трудом пошевелилась. Такое ощущение, словно многие десятки лет я стояла без движения и замерзала. А теперь толстый слой, сковавшего моего тела льда, хрустнул и пошел трещинами, даря ужасно непривычную возможность двигаться. «Конечно». Голос хрипел и плохо слушался. Попытка улыбнуться вышла провальной, но я не пыталась исправить ее. Я просто развернулась и побрела прочь, лишь краем сознания зацепившись за то, что Лиз, кажется, звала меня. Не знаю, куда я шла и что собиралась делать. Мне просто нужно было немного времени и тихое, одинокое место, чтобы сесть и подумать обо всем. Подумать, что мне делать дальше. Что мне делать? Я остановилась посреди широкой, засланной изумрудным ковром, чуть изгибающейся лестницы, окончательно потерявшись в своих мыслях, действиях, чувствах, окончательно потерявшись в самой себе.